«Ну, в общем-то, она все-таки не виновата», — сказала Беттина. «А я не говорю, что виновата. Соображать просто надо. Если ты в первый раз спишь с мужиком, то продумай хотя бы, как кровать кровью не заляпать. Не дома ведь, в конце концов? А это Глория, как ее? Да, Глория Барроне из Псифи. Так ведь она сама эту кровь видела». «Как же это получилось-то? Как-как, очень просто. Хоет ей показал. Вау! Какой же он все-таки мудак. Нет, ну редкостный ублюдок. Так подожди, может, у нее просто месячные были? Ничего подобного, я слышала. Ну, Хоет так Глории рассказывал. У нее это был первый раз, и он сам тоже растерялся. Говорят, злился, что такой облом вышел». «В каком смысле облом? Получил он свое или нет?» — решила уточнить Беттина. «Да получил, получил, не в этом дело. Я имею в виду, ему самому, небось, не очень-то в кайф было. И вообще, я его даже в чем-то понимаю, тоже мне. Первая брачная ночь. Лишать девчонку девственности. Это и так для мужика дело серьезное. Возни много, а удовольствия ниже среднего. Я думаю, не на это он рассчитывал. Не для того девчонок приглашают на выездной прием. И все равно это просто ужасно. А ты-то сама откуда все узнала?» «Подруга рассказала. Сара Рикси». «Сара Рикси? А она-то откуда пронюхала?» «Не знаю. Я думаю, ей это Николь рассказала. С младшего курса. Они с ней в одну школу в Массачусетсе ходили. Я ее как-то пару раз тоже видела». «Ну ладно. А это Николь откуда узнала?» «Да она вроде одного Сент-Рейвского парня подцепила», — сказала Мими. «Ну и ездила на этот прием. Так что считай, информация из первых рук. Нет, я просто не могу себе представить. Неужели можно быть такой скотиной, как Хойт, и показать это Глории Барроне? А она ведь лучшая подруга Люси Пейдж Такер, президента Псифи». Больше Шарлотта не слушала. Она пошла дальше и прошла мимо своей комнаты. Она не могла сейчас рисковать и идти к себе, если был хоть малейший шанс, что Беверли дома. Да, если даже такие отсталые и отстойные первокурсницы, как Беттина и Мими, уже в курсе всего случившегося, то Беверли, конечно, знает все и во всех подробностях. У нее-то подружек в этих студенческих ассоциациях пруд-пруди, а ведь сейчас всего только вечер понедельника, еще и двух суток не прошло с тех пор, и уже все знают. Даже ее единственные подруги отрываются по полной, перемывая Шарлотте кости у нее за спиной. Все знают. Хойт рассказал Глории и Джулиану, и наверняка Венсу, а тот наверняка рассказал Крисси, а та наверняка рассказала Николь. Уж кто? Кто? А эти-то две ведьмы, конечно, собрались при приезде почесать языками и обсудить, как прошел уикенд. Что ж, можно не сомневаться, что на данный момент все, кому хоть что-нибудь говорит имя Шарлотты Симмонс, и бог знает, сколько еще народу, уже потирают руки от удовольствия, предвкушая возможность взглянуть на эту ханжу и святошу, на эту маленькую первокурсницу, на эту деревенщину, спустившуюся с гор, которой пообломали бока в гостинице во время официального бала студенческого братства. Но зачем же он Глории-то рассказал? Хватило бы с него и с Джулианом поделиться, но Глория-то тут при чем? Неужели Хойт действительно до такой степени бессердечный и циничный? Может, он вообще тайный садист? Может, ему до такой степени наплевать на чувства других людей, а сострадание уж никто и не говорит, что вся эта история показалась ему просто очень забавной? Достаточно забавной, чтобы поделиться со всеми? Шарлотте хотелось задушить его, убить, стереть с лица земли, хотя бы наорать на него в полный голос. Но все это можно было бы сделать только при личной встрече. А раз так, то у нее должна быть возможность снова увидеть Хойта, посмотреть ему в лицо, увидеть его глаза орехового цвета, улыбку, волевой подбородок. Это печальное и чувственное выражение. Но разве может быть бессердечным человек, способный смотреть на девушку с такой любовью? И, может быть, если бы она сказала ему сразу, как только он ее пригласил, что она еще ни разу... В общем, что она девственница, и все получилось бы по-другому. И Хойт бы так не нервничал, потому что у него бы все получилось так, как ему хотелось. Он ведь не знал. Вот от неожиданности и обломался, как сказали девчонки.